Я не понимаю, почему все ко мне пристали?» И тут она увидела спасение. «О, смотрите, вас, кажется, подвезут домой». Пибоди с несказанным облегчением показала рукой на другую сторону улицы. Там из лимузина выходил Рорк. Ева поглядела на своего мужа, который шел к ней в мерцании синего и красного света мигалок спецмашин, и почувствовала, что сейчас разрыдается. «Бери мою машину и поезжай домой», — сказала она Пибоди. «Я уже вижу, на чем доберусь в Центральное завтра утром». «Есть, сэр», — сказала Пибоди, но Ева уже переходила улицу навстречу Рорку. «У тебя был насыщенный день, лейтенант». Он поднял руку, чтобы дотронуться до ее щеки, но Ева отступила назад. «Не прикасайся, я грязная». По его взгляду она поняла, что ее слова не возымели действия, и умоляюще добавила: «Только не сейчас, хорошо, о боже, только не сейчас». Когда они оба уселись, Рорк приказал шоферу вести их домой и закрыл шторку за его сиденьем. «А теперь?» — спросил он тихо. Ева молча повернулась к нему, уткнулась в его плечо и заплакала. Выплакаться всегда полезно, особенно если рядом мужчина, который все понимает и может просто помолчать и подождать, когда иссякнут слезы. Когда они приехали домой, Ева приняла душ, выпила вина, которое ей налил Рорк, и даже поужинала, хотя была уверена, что не сможет проглотить ни крошки. Первая же ложка горячего супа вызвала в ее пустом желудке ощущение непередаваемого блаженства. После ужина она откинулась на подушке кресла, облегченно вздохнула и сказала: «Спасибо за то, что дал мне этот час. Он был мне так нужен». «На самом деле ей требуется гораздо больше времени», — подумал Рорк, разглядывая ее бледное лицо и темные круги под глазами. «Я приезжал на то место сегодня», — негромко сказал он. «Хотелось сделать что-нибудь, чтобы помочь тебе, но гражданских лиц туда не пускали». «Да», — Ева закрыла глаза, — «не пускали». Рорк пробыл на месте взрыва недолго, но успел осознать весь ужас происшедшего. Ему даже удалось мельком увидеть Еву с глазами, потускневшими от горя, которое, как ей казалось, она скрыла от всех. «Я не завидую тебе с твоей работенкой, лейтенант». Она попыталась улыбнуться. «Звучит неубедительно, поскольку ты всегда подглядываешь за мной». Не открывая глаз, Ева дотронулась до его руки. «Это был один из твоих отелей? У меня не было времени справиться об этом». «Да, один из моих, так же, как и погибшие там люди». «Нет», — Ева распахнула глаза, — «люди не твои». «А чьи же? Ты считаешь, что мертвые являются твоей исключительной собственностью?» Рорк резко поднялся и налил себе бренди, который не собирался до этого пить. «Привратник, который потерял руку и теперь может потерять жизнь, мой старый друг. Мы знакомы не меньше 10 лет, и это я привез его из Лондона, потому что он очень хотел жить в Нью-Йорке». «Извини, не знала. Официанты, музыканты, администраторы, коридорные — все они погибли, работая на меня». В глазах Рорка сверкала холодная ярость. «Каждый постоялец, каждый турист, каждый зевака, любой человек там находился под крышей моего здания, и это делает их всех моими». Ева поднялась и взяла Рорка за руку. «Ты не должен принимать все на свой счет. Этим негодяям нужен не ты лично, не твоя собственность. Их цель — власть. Мне наплевать, какие у них цели. Я хочу одного — разыскать их. Это моя работа — найти их, и я найду». Он поставил свой бренди и взял ее за подбородок. «Ты хочешь вывести меня из игры?» «Нет». Рорк провел пальцем по ямочке на подбородке Евы и тихо обронил: «Это уже прогресс». «Давай разберемся», — предложила Ева. «О, пожалуйста». Она залпом выпила вино и заявила: «Только не начинай разговаривать со мной в таком духе. О, пожалуйста. Можно подумать, что ты какой-то немыслимый аристократ. А мы оба с тобой знаем, что ты начинал с вышибания очков на дублинских кегельбанах». Рорк улыбнулся. «Теперь ты видишь, что мы уже разобрались, по крайней мере, друг в друге. Ты не возражаешь, если я устроюсь удобнее перед началом лекции?» Он сел, достал сигарету, опять взял свой бокал и изобразил крайнюю заинтересованность. «Ты хочешь разозлить меня?» — вскинулась Ева. «Не очень, а вообще-то для этого редко требуются какие-нибудь усилия». Он затянулся, выпустил облако ароматного дыма, а затем вдруг решил облегчить ей труд. «Ну, давай не будем. Ты ведь понимаешь, что на самом деле мне не требуется лекция. Я давно уже запомнил и усвоил основные принципы. Это твоя работа, я не должен в нее вмешиваться, прорабатывать собственные версии и так далее. А если ты усвоил эти основные принципы, то какого черта ты их не придерживаешься?» «Потому что не хочу...» «Если бы я их придерживался, ты бы не получила расшифрованных данных наладчика, например». Рорк улыбнулся, увидев, как у Евы округлились глаза. «Я получил их утром и втихаря перегнал на компьютер Макнаба. Парень был уже близок к расшифровке, но я оказался проворнее его. Но об этом не будем. Не хочу уязвлять самолюбие Макнаба». Ева насупилась. «Теперь ты, видимо, ожидаешь, что я буду благодарить тебя?» «Действительно, я надеялся, что ты это сделаешь», — ответил Рорк. Загасил сигарету и отставил бренди в сторону. Но только он коснулся ее пальцев, Ева быстро сложила руки на груди. «Брось, дружочек, мне нужно работать!» «И ты, так и быть, позволишь тебе помочь!» Он подцепил пальцами поясной ремень Евы и стал тянуть ее к себе, пока она не оказалась на нем. «Но сначала я хочу тебя!» Рорк призывно прикоснулся губами к ее рту. Он, как всегда, ждал сопротивления, но его не последовало. Вместо этого Ева запустила пальцы в его волосы. «Кажется, я могу поступиться парой минут». Он рассмеялся, притянул ее ближе и перевернул на спину. «Ты спешишь? Ну, тогда...» Его рот обрушился на нее, жаркий, жаждущий, заставляющий неистово биться сердце. Она не ожидала, что будет так. Как, впрочем, никогда не могла предвидеть того, что именно он мог сделать с ней одним лишь прикосновением, вкусом своих губ, просто взглядом. И весь ужас, вся боль, вся горечь того, сквозь что она прошла в тот день, отлетели прочь в этом неистовом стремлении к соединению. Глава 12. «Мы делаем это здесь не потому, что я хочу обойти службу компьютерной охраны», — заявила Ева. Она стояла посреди домашнего кабинета Рорка, а он сидел за пультом своего незарегистрированного, а стало быть, незаконного оборудования. «Хм!» — прозвучало в ответ. Ева сощурилась. «Повторяю, Рорк, что мы здесь не для того. Это твоя версия, и я готов ее придерживаться. Лучше придержи свои комментарии, дружок. Ты прекрасно знаешь, почему я иду таким, скажем, частным путем. У Кассандры имеется еще больше всяких незаконных игрушек, чем у тебя. И им так же, как и тебе, наплевать на святость чужой конфиденциальности. Вполне возможно, они пролезли в мои компьютеры здесь и в центральном, а я не хочу, чтобы они и дальше пиратским путем получали сведения о ходе расследования». Рорк выпрямился и рассудительно кивнул. «Это тоже очень хорошая версия, ты прекрасно ее обосновала. Ну а теперь, если ты закончила успокаивать свою совесть, может быть, сделаешь для нас обоих кофе?» «Терпеть не могу, когда ты смеешься надо мной. Даже если у меня есть для этого повод? Особенно если есть», — огрызнулась Ева и подошла к кофеварке. «В данном случае я имею дело с группой, у которой нет и малой толики совести, но есть сильная финансовая база, высокопрофессиональные технические навыки и опыт конспирации». Она поставила на пульт две чашки и извительно улыбнулась. «Кстати, эти люди напоминают мне кое-кого». «Серьезно?» — очень мягким голосом спросил Рорк, беря одну из чашек. «Вот поэтому-то я и хочу использовать все, что у тебя есть для этого случая. Деньги, оборудование, опыт. Этот твой криминальный мозг». «Дорогая, все, что ты перечислила, всегда твоим услугам. А теперь, в продолжение всего этого, хочу тебе сообщить, что я добился некоторого прогресса в раскапывании сведений о Маунт Олимпус и его ответвлениях». «У тебя есть что-то?» — встрепенулась Ева. А что же молчал? Были другие заботы.